Наука, главная религия 20 века, стала ассоциироваться с образами взрывающихся космических челноков, детей уродов и поколением равнодушных американцев, доверивших дело воспитания своих детей телевидению. Люди ждали чего-то, думаю, они не знали сами, чего именно. И хотя они снова начали открывать глаза на мир магии и волшебства, все это время существовавшие рядом с ними, они все еще думают, что я такая оригинальная шутка. Как бы то ни было, месяц выдался вялый. Скорее, даже пара вялых месяцев. Сомнительно, чтобы арендную плату за февраль я заплатил раньше 10 марта, а может и позже, если мне не подвернется работы. Последнее дело, с которым я занимался, имело место на прошлой неделе, когда летел в Брентон, штат Миссури, обследовать дом кантри-певца, в котором, предположительно, завелись привидения. Их там не обнаружилось. Клиенту этот мой ответ не понравился. Еще меньше понравилось мое предложение отказаться от приема возбуждающих жидкостей, заняться хоть немного физическими упражнениями и сном, и посмотреть, не поможет ли это в большей степени, нежели экзорцизм. Мне оплатили дорожные расходы и час работы, и я улетел обратно с ощущением того, что выполнил свою работу честно, законно и на редкость невыгодно. Позже до меня дошли слухи, что он нанял бойкого оккультиста, чтобы тот приехал к нему и устроил церемонию с курением благовоний и черными огнями. Бывают же люди. Я дочитал роман в бумажной обложке и бросил его в ящик с надписью «Выполнено». В картонной коробке рядом с моим столом валялась целая куча читанных и выброшенных книжек с мятыми страницами и погнутыми корешками. Я жить не могу без книг. Я как раз созерцал груду непрочитанных книг, раздумывая, какой бы взять следующий, с учетом того, что делать все равно нечего, когда зазвонил телефон. Я покосился на него не без опаски. Мы, чародеи, вообще жутко боимся подвоха. После третьего звонка, когда я решил, что не покажусь звонящему слишком нетерпеливым, я снял трубку и сказал: «Дрезден». «О, это Гарри Дрезден? То есть чародей?» — говорила извиняющимся тоном, словно боясь меня оскорбить. «Нет», — подумал я, — «это Гарри Дрезден, Ротозей. Гарри чародей сидит этажом ниже». Быть ворчливым — прерогатива чародеев, но никак не независимых консультантов, запаздывающих с арендной платой. Поэтому вместо того, чтобы сказать что-нибудь умное, я сказал женщине в трубке: «Да, мэм, чем могу полезным быть сегодня?» «Я», — произнесла она, — «я, ну, не знаю, я кое-что потеряла, и мне показалось, вы могли бы мне помочь». «Поиск потерянных вещей — моя специальность», — согласился я. «Что я должен искать?» Последовала нервная пауза. «Моего мужа», — ответила она. Голос ее звучал чуть хрипло, словно у черлидерши по окончании долгого матча. Впрочем, в нем ощущался достаточный вес прожитых лет, чтобы определить ее как взрослую. Брови мои против воли поползли вверх. «Знаете, мэм, я, в общем-то, не специалист по поиску пропавших людей. Вы связывались с полицией или частным детективом?» «Нет», — быстро ответила она. «Нет, они не помогут». «То есть не связывалась?» «Ох, черт, все это так запутано. Не телефонный разговор, простите, что отнимаю у вас время, мистер Дрезден».